Евангелие от Иоанна, из главы 16. «Все, что имеет Отец, есть Мое, потому что Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам. Вскоре вы не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, ибо Я иду к Отцу». Тут некоторые из учеников Его сказали один другому: «Что это Он говорит нам? Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня, и Я иду к Отцу». Итак, они говорили: «Что это говорит Он? Вскоре. Не знаем, что говорит». Иисус, уразумев, что хотят спросить Его, сказал им: «О том ли спрашиваете вы один другого, что Я сказал: «Вскоре не увидите Меня, и опять вскоре увидите Меня»? Истинно, истинно говорю вам, вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет. Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир. Так и вы теперь имеете печаль, но Я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости вашей никто не отнимет у вас. И в тот день вы не спросите Меня ни о чем». В сегодняшнем евангельском чтении содержится продолжение прощальной беседы Господа Иисуса Христа с учениками Его во время Тайной Вечери. Евангелист Иоанн Богослов повествует об этой прощальной беседе Спасителя, начиная с 13 главы и до 17 главы своего Евангелия. В начале главы 16 Спаситель говорит апостолам о скором ниспослании им Духа Утешителя, который обличит неверующий мир и наставит учеников Христовых на всякую истину. «Дух не от себя говорить будет, — говорит Господь, — так же, как о самом себе Он прежде сказал: что Я слышал от Отца, то говорю. Дух Святый будет возвещать полную истину, ибо Он един по существу с Отцом и Сыном». Блаженный Феофилакт Болгарский замечает здесь: «Потом, так как Господь говорил, и они слышали, что один у них учитель Христос, то чтобы они не подумали, если один учитель ты сам, то как же говоришь, что будет и другой учитель, Дух? Чтобы не подумали этого, он прибавляет: от Моего возьмет и возвестит вам, то есть от сокровища Моего, которое есть Отче». В недоумении ученики спрашивали друг друга, что означают его слова: «Вскоре не увидите Меня» и «опять вскоре увидите Меня». Они никак не могли согласить предсказание Спасителя о Его скором отшествии к Отцу Небесному, воскресении из мертвых и пребывании с ними. Блаженный Феофилакт поясняет дальнейшие слова Спасителя: «Он упражняет их душу и делает ее более твердой, и постоянно напоминает о печальном, чтобы они свыклись с этим и ожидали этого, а не были поражены внезапностью. В то же время к печальному присовокупляет и могущий одушевить. Я, говорит, восхожу к Богу, который может помочь вам. Я не погибаю, а переменяю состояние. Разлука моя ненадолго, а пребывание мое с вами, которое затем наступит, вечно». Спаситель здесь предлагает апостолам учение о своей смерти. Он говорит: «Вы восплачете и возрыдаете, а мир возрадуется. Мир неверующий будет торжествовать, думая, что он одержал победу над Христом. И эта радость мира еще сильнее печалит учеников Христовых. Но и то, и другое будет недолговременно». Спаситель приводит пример женщины, рождающей ребенка. Радости о воскресшем Господе ученикам предстоит достигнуть через печаль и скорбь, как и мать через муку и боль достигает радости о родившемся в мир ребенке. «Вы будете печалиться, как бы говорит здесь Господь, о моих страданиях, но страдания мои будут спасением и радостью всего мира. И радости вашей никто не отнимет у вас, — говорит Христос ученикам, показывая этим также и то, что он уже не умрет, но всегда, будучи жив, подаст им радость неиссякаемую. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.